Ведь не он писал картину. А, это еще надо доказать. Даже если допустить худшее, то есть что письмо подлинное, то ведь за пределами этой комнаты о нем никто не знает. Не считай Себастьяна. С Себастьяном можно договориться. Он продаст эту тайну тому, кто больше даст. Конечно. Поэтому мы и должны дать больше всех. Вы звонили, мисс? Да. Я могу быть чем-нибудь полезен? Скажите, Себастьян, когда вы начали служить у отца, у вас не возникало подозрения, что он вовсе не художник? Ни малейшего, мисс Джейн. Он предупредил меня, что во время работы ему необходимо полное уединение. Затем, ближе узнав меня, он, конечно, доверился мне. Где же он тогда работал? Или делал вид, что работает? На Сен-Клод. Он снял студию под вымышленным именем. А почему вы нам не сказали об этом раньше? Вы меня не спрашивали? Ключи у вас? Да, месье. Студия пуста? В ней ничего нет? Только его последнее полотно. Как? Что? Его последний великий шедевр. Обнаженная со скрипкой. Простите, звонят. Последняя картина? Обнаженная со скрипкой? Успокойтесь, Джейкоб, ради бога, успокойтесь. Ах, этот Себастьян, этот коварный вымогатель, это подлец! Я упрячу его в тюрьму! Он у меня угодит за решетку! Простите меня за назойливость, но я только что получил телеграмму от своего редактора. Уйдите! Ради бога, уйдите! Речь идет о Сурадене! Где? Где? Где она? Кто она? Посмертный шедевр Сурадена! Величайший из картин, которые он когда-либо создавал. В телеграмме сказано, что она называется... Искаженная со скрипкой. Прозорливость телеграфного агентства просто сверхъестественна. В Нью-Йорке об этом узнали вчера. Все торговцы картинами сходят с ума. Мистер Эльмер Рискин, директор Манхэттенского музея нового искусства, сразу же сел в самолет и скоро будет здесь. Вы должны показать мне эту картину. Мистер Фридлин, журнал Life готов воспроизвести ее в красках на обложке. Послушайте, мистер Клинтон, Преминджер-младший, уйдите. Уйдите, сейчас же уйдите. Умоляю вас, покажите. Она может совершенно изменить мою точку зрения. На что? На все. Картину вам сейчас не покажут. Это совершенно исключено. Это страшно важно для меня. Для всех нас это страшно важно, месье. Простите, звонят. Послушайте, вы... Преминджер! Подожди, Колин. Я ничего не обещаю наверняка, но если вы сейчас же уйдете отсюда, то, уверяю вас, я сделаю все, что могу. Окей. Простите, ухожу. До свидания! Странный народ эти американцы. А? Не правда ли? Что же нам теперь делать? Что нам делать? Если Нью-Йорк узнал о картине вчера, Лондон узнает сегодня. Все английские торговцы картинами начнут из меня жилы тянуть. Мистер Фридленд, вас спрашивает некая мисс Уотертон. Она мне показалась очень взволнованной. Что ей нужно? Я никого не могу принять. Пусть уходит. Я полагал бы, что при создавшихся обстоятельствах благоразумнее было бы принять ее. Как вас понять? По ее словам, она старый друг мистера Сурадена. Была с ним знакома много лет назад, видимо, в самом начале его творческого пути. О, я, право, больше не в состоянии видеть посторонних людей. Колин, Памела. Простите ее, Себастьян. Слушаюсь, мадмуазель. Ты своевольничаешь, Джен. Целый день ты командуешь нами и кричишь на нас, как сержант на солдат. Мама, дорогая, садись, пожалуйста. А вдруг эта женщина поможет нам? Как ты не понимаешь? Мисс Уотертон. Мистер Фридленд. Да, Джейкоб Фридленд. О, теперь у меня в этом нет никаких сомнений. А эта дама? Миссис Роден. Здравствуйте. Так я и знала, здравствуйте. Я Джейн Роден. Это мой брат Колин, а это его жена. Боже мой, вы дочь Поля. А я-то, дура набитая, не узнала вас сразу. Вы очень похожи на него. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Я не прочь сесть. Ну что же, в этом доме есть что-нибудь? Коньяк, виски? Как угодно, мисс. А вы кто? Меня зовут Себастьян. Я камердинер покойного мистера Сродена. Подумать только! Старикан Поль завел камердинера и отхватил себе такой шикарный особнячок. Разрешите принести виски? Благодарю вас. Я так понял, что вы хотите видеть меня по срочному делу? Да. У меня тут с собой документ, который вас очень заинтересует. Документ? Неужели? Вот ваш виски, мисс. Благодарю вас, вы очень любезны. Я не прочь выпить, черт побери. Целый день мы тряслись в этом проклятом автомобиле. Откуда вы приехали? Из Гренобля. Мы там держим гараж. Может быть, мистер Фридленд согласится нам помочь? Помочь? Каким образом? Ах, представьте себе, Эгмонт, это мой шофер, он хочет стать владельцем птицефермы. Он помешался на курах, когда еще в армии служил помощником повара или чем-то в этом роде. По-моему, гараж веселее. Но нет, он и слышать не хочет. Куры и куры. Стоит ему только что-нибудь бить себе в голову, и он становится упрям как осел. Да-да-да, все это чрезвычайно забавно. Что же вы нам хотели сообщить о Поле Сородене? О, это деликатное дело. Нет ли здесь, скажем, ванной комнаты, где мы могли бы поговорить наедине? Дело касается покойного Поля Сородена? О, да, конечно. В таком случае оно касается всех присутствующих, и вы можете говорить без стеснения. Надеюсь, правда вас не обидит, миссис Сороден? Это давно прошло, но я все же не хочу ранить ваше сердце. А, пожалуйста, ближе к делу.